Клиентам дарили Танины альбомы. Тщательно выполненные в красках рисунки неожиданно стали предметом спесивой гордости. Альбомами хвастались перед гостями, уже покоренными самим Таниным домом. Она стала модным архитектором-дизайнером. О ней пошли слухи, посыпались приглашения на выставки, конкурсы, приемы. Прежде подобные мероприятия она посещала в качестве тени жены Андрея, а оказалась неподготовленной к тому, чтобы очутиться в центре внимания. Отмалчивалась в беседах с профессионалами, не знала многих фамилий, терминов, шуток, жаргонных словечек. Как огня боялась декораторов, которые по ее эскизам выстраивали внутренний интерьер помещений. Нарисуют комнатку, а они потом пристают с вопросами, какой материал для покрытия вы имели в виду. А здесь решаем в стиле Бидермайер? Господи, да не знает она, что за материал нужен. И название стилей для нее темный лес. Невольно получалось, что корчила многозначительную мину хамоватой зазнайки. Не досуг, мол, вести разговоры о метачах. Ведь не скажешь, покрытие — это как моя детская шуба, желтая в черных пятнышках, под леопарда. Мебель я подсмотрела в бразильском телесериале и захотела, чтобы арки окон повторяли изгибы спинок диванов. Татьяна не хотела участвовать в борьбе честолюбий, в интригах и корпоративных склоках. Мужское внимание тешило самолюбие, значит, неплохо еще выгляжу, но реагировала на заигрывание с арктическим равнодушием, помнила свою физиономию в зеркале и клятву, данную навеки вечные. Маришка вначале тараном двигала маму на профессиональное поле, но, столкнувшись с решительным нежеланием Татьяны играть роль свадебного генерала, переменила тактику. Дочь была умной девочкой. Она любила маму и неплохо разбиралась в человеческой психологии. Маринка не разубеждала людей, принимавших Танину замкнутость и молчаливость за холодный снобизм, нежелание участвовать в светской жизни за причуды загадочной женщины. Более того, Маринка подливала масло в огонь. Когда ее спрашивали о маме, она делала многозначительную физиономию и бросала: «Гений не терпит суеты». И брата науськивала: «Наша мама чудо, уникум, верно? Какого лешего ты вчера ляпнул, что она простая и добрая? Это она для нас простая и добрая, а для всех должна быть серым кардиналом, чертом в коробочке, гениальной затворницей, постоянно работающей над новыми проектами. Не смей больше позорить нашу мамочку». На третий год существования строэлита Татьяна решила отселиться от детей. Она принимала как данность, но не разделяла азарта, лихорадочного возбуждения, с которым работали дети. Замечательно, что они унаследовали не ее инфантилизм, а упорство и честолюбие отца. Радостно, что, несмотря на ошибки, падения, кризисы, дело их набирало силу. Но их личная жизнь. Павлик не хотел жениться, а Маринка не желала выходить замуж. И при этом они вели далеко не монашеский образ жизни. Полгода в их квартире жила с Павликом симпатичная девушка Маша. Потом съехала. Маринка 5 месяцев обитала в мастерской художника Егора, а потом вернулась домой. Мани, Гали, Кати, Пети, Саши, Коли. Каждого из них Татьяна рассматривала как будущих родственников, но они оказывались лишь этапами большого пути. Дети? Внуки? Брак? Свадьба? Да что ты, мамочка? Мы же еще не жили толком. Нам некогда. И зачем? Ну почему безнравственно? Ой, ну ты мыслишь старорежимно. Сейчас все так живут. Кто ужасно страдал? Света? А, ну да, было. Но у нее уже новый друг, мне говорили. Кто у тебя на плече рыдал? Коля? Я не люблю его. Ну да, разонравился. Вот сама подумай. Затащил бы он меня под венец, а потом разонравился. Это была бы трагедия, а так все нормально. Татьяна пробовала жаловаться Андрею. Они не способны на душевную, серьезную привязанность. Самые длительные их романы тянутся полгода, а потом смена действующих лиц. У меня перед глазами уже мелькание, в именах путаюсь. Это спорт какой-то? Или, прям сказать, разврат? Она не стала добавлять. Если бы ты жил с нами, то не позволил бы детям превращать квартиру в дом свиданий. Влияние экс-мужа на детей тоже было невелико. В чем он и признался. Танюш, мы с тобой вряд ли можем повлиять на ситуацию, но ее можно рассматривать как свидетельство серьезного отношения ребят к браку. Не хотят совершать ошибок. Поняв обидную для Тани двусмысленность сказанного, Андрей усластил пилюлю. Я абсолютно уверен, что Павлик выберет точно такую же замечательную женщину, как ты. А Маришка твое подобие? Ну, хотел бы надеяться. Мне кажется, что они будут преданы своей семье. Сейчас перебесятся, а потом станут истовыми семьянинами. У нас замечательные дети, мы можем ими гордиться. Давай гордиться и не расстраиваться. Ему легко говорить. Он мог гордиться на расстоянии, а Татьяна не знала, с кем утром встретиться в ванной или на кухне. Злиться долго на собственных детей трудно, и она стала ловить себя на том, что ее раздражают кандидаты, среди которых все не находились родительские подобия. Отселиться Татьяна решила в собственный загородный дом. Построить его хотела во Владимирской области. Там, в Александровском районе, Павлик выкупил большие участки земли. На них строили по трем разработанным Таней проектам сравнительно недорогие дома из бруса. Покупателям предлагали благоустроенный участок с теплым домом, баней, хозяйственным сараем, туалетом. Все обнесено оградой из штакетника. Эксклюзивные проекты, хотя и были самыми выгодными, но случались нечасто. Ориентироваться только на них фирма не могла. Дети возражали. Не против факта отселения Татьяны, а против дальности выбранного ею места. Они хотели, чтобы мама жила не в 2 часах езды от Москвы, а где-нибудь сразу за кольцевой дорогой. Но Татьяна настояла. В Смятинове они могли получить 75 соток земли по 25 на каждого, с лесом плюс примыкающий к участку спуск к реке. Всего почти гектар. Для Подмосковья площадь немыслимая по стоимости, да и места в Смятинове были очень красивыми. Как обычно, оправдание своим действиям Татьяна нашла в любимом цитатнике, в Евгении Онегине. Татьяна смотрит и не видит, волненье света ненавидит. Ей душно здесь, она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселениям, в уединенной уголок. Проект собственного дома — один из самых неудачных. Словно тетка с плохим вкусом шила платье и не знала, что еще пришпандорить для красоты. И оборочку, и пуговички перламутровые, и вышивку, и защипчики, и воланчики. Тане хотелось дом для всего и всех, чтобы в нем было место для детей, их семей и внуков. В одной из внучатых комнат ночевал Борис. Для гостей родных — зимний сад, банный комплекс, кабинет, несколько гостиных и еще очень многое. Поскольку она в первый раз придумывала дом изнутри, то его внешний вид, как личико любимого ребенка, во внимание не принимался. В итоге пришлось спасать конструкцию опоясывающими все этажи верандами, еще дополнительная площадь с рамами разных рисунков, стеклами различных цветов и витражами. Маринка всегда пыхтела и ругалась, рассчитывая проекты своей непрофессиональной мамы. Заказчик требовал, как на рисунке, а получалось, либо потолок обвалится, либо делай гостиную в 5 метров, а туалет в 20. Но так как она мучилась собственным домом, не мучилась ни с каким другим. Приходила вечером домой, швыряла на стол расчеты и вопила: «Дилетанты — это горе архитектуры! Или ставь на первом этаже 5 колонн, или я ложусь в психушку». С легкой Маринкиной руки дом назвали архитектурным дилетантом. Татьяна набрала домашний номер. Дети были дома. Трубку взял сын. Они обменялись вопросами о здоровье, и Татьяна стала излагать просьбы. По мобильному телефону, чтобы не тратить попусту деньги, она разговаривала лаконично. «Павлуш, у Федора Федоровича случился пожар. Пожалуйста, срочно пришли в Смятиново бригаду строителей и материалы. Сообрази, какие. Надо сделать коровник, крыльцо и сарай. Еще требуется раздобыть сено, солому и инструкцию по уходу за коровой, которая недавно отелилась, и теленком». «Не понял. Кто отелился?» «Корова. Она сейчас у нас живет в гараже, и ей нечем питаться. Ты все записал, что я просила? Мам, давай я Маринку позову». Если у Павлика была возможность переложить проблемы на сестру, он незамедлительно этой возможностью пользовался. Дочь не дала Татьяне открыть рта, возбужденно затараторила в микрофон: «Мамочка! Крылов! Крылов! Крылов! Это казино, ипподромы, национальная лотерея. Это миллионы, мамочка! Он видел у Фронькиных, ну, ты помнишь эти, ну, с фармацевтической фабрикой в Кировске, наш домик, наш славненький медальон, армянский туф, резьба по мрамору и прочие кружева. Мамочка, он запал. Крылов уже не тепленький, он горяченький. Это будет проект века. Крылов хочет в аристократы, он хочет поместье. Мы сделаем поместье. Мы ему Лас-Вегас вперемешку с вишневым садом отгрохаем. Ты должна немедленно приехать». Татьяна уже давно, с тех пор, как занялась садом, огородом и цветниками, не рисовала просто так новые домики. Если появлялся заказчик, она встречалась с ним, с его семьей, смотрели слайды ее предыдущих работ, альбомы, говорили об архитектуре, о пристрастиях и мечтах. Постепенно у Тани формировалось представление о том, чего люди желают. И возникала идея домика для заказчиков. Татьяна садилась за альбомы, рисовала и от дальнейшего общения уклонялась. Дожать клиента — это задача Маришки и Павлика. «Доченька, — сказала Татьяна, — я сейчас совершенно не могу приехать. У меня серьезные проблемы. Глупости! Серьезней Крылова ничего не может быть. Что там у тебя?» «Так, поняла, записываю. Коровник, сарай. Это понятно. Насчет коровы посмотрим в интернете. Я тебе давно говорила. Осваивай компьютер. Все? Не беспокойся. Никаких проблем. Мы все организуем. Начинай думать насчет поместья. Дворянское гнездо для Тютькина Пупкина. Мамочка! Я очень без тебя скучаю. Мамочка, я тебя люблю. Пашка тоже кричит, что любит. Целуем. Пока. Завтра позвоним. Не забудь поставить телефон заряжаться». Все-таки замечательные у нее дети. А болтусы, конечно. Сколько она с ними намучилась, страхов натерпелась, но и открытий немало сделала. Когда-то даже книгу хотела писать «Как воспитывать разнополых двойняшек». О своих ошибках других предостеречь и помочь. Теперь почти все забылось. Есть ли дети у Бориса? Есть. Он говорил о дочери. Наверняка старше ее детей, лет по 30. Ведь Борис старше ее Татьяны. А зачем думать о Борисе? Они больше никогда не встретятся. Но коль не встретятся, то и думать безопасно. Он славно целуется. И все остальное, наверное, тоже делает славно. — Ой, Ой, куда меня уносит? Пойду лучше Зорьку проведаю. А у теленочка нет имени. Назову его Бориской в честь добровольного акушера.